57. Тем же летом между гермудурами и хаттами произошла ожесточенная битва, ибо и те, и другие хотели завладеть приносившей в изобилии соль, пограничной между ними рекою. Смотри примечание 46. И сразились они не только из страсти решать споры оружием, но и вследствие укоренившегося в них суеверия, будто эти места ближе всего к небу, и нигде молитвы смертных не доходят скорее к богам. Примечание 46. Этой рекой была либо Верра, либо Заале, на которых и поныне существуют соливарни. Конец примечания. Вот почему, по милости всесильных божеств, в этой реке и этих лесах зарождается соль, и притом не так, как у прочих народов, то есть не из высохшей после разлива моря воды, но возникая из столкновения противоположных друг другу начал – воды и огня, ибо добывают ее, поливая речной водой пылающую груду деревьев. Война для гермундуров была удачной, для хатов – гибельной, так как обе стороны заранее посвятили, если они победят, Марсу и Меркурию, смотри примечание 47-е, войско противника. А по этому обету подлежат истреблению у побежденных кони, люди и все живое. Примечание 47. Именами римских богов Тацит называет германских богов Циу и Вотана. Конец примечания. В этом случае ярость наших врагов обратилась на них самих. Но союзное нам племя убиев постигло неожиданное несчастье, ибо вырвавшиеся из-под земли огни повсюду истребляли поместья, пашни, деревни и уже подступали даже к стенам недавно основанной нами колонии. Примечание 48. Имеются в виду колония Агриппинна, ныне Кёльн. Конец примечания. И их не гасили ни выпадавшие дожди, ни речная вода, ни какая-либо иная влага, пока какие-то деревенские жители, не видя других средств и в отчаянии от этого бедствия, не принялись издали швырять в них камнями, а так как огни несколько стихли, подойдя ближе, устрашать их, словно диких зверей, нанося им побои дубинами и колотя по ним, чем придется. Наконец они набрасывают на них, сорвав с себя свои одежды и шкур, и чем более изношенными и загрязненными они были, тем скорее и легче ими подавлялся огонь. Примечание 49. Считают, что причиной вырвавшихся из-под земли огней был загоревшийся торф, который в этом районе обильно залегает под поверхностным слоем почвы. Предположение, что Тацитом описаны какие-то тектонические явления, полностью исключается. Конец примечания.